направились прямо по табличке. По пути еще и на город сумели посмотреть немного, сквозь бойницы. Тихо, мирно, спокойно, и никакого странного тумана. Видимо, подобрались к его центру. Но это дело для будущего времени. «Вот этот кабинет, хозяин», — сказал автоматон, легонько коснувшись моего плеча и указав затем вперед. «Ну да, в конце коридора находилась дверь, деревянная или типа того», украшенная вырезанным на ней скрещением высокой шляпой полицейской дубинки. Весьма прямолинейная символика, надо сказать. По бокам от двери стояла еще парочка Томми. Оба в одинаковой позе, левая рука вдоль тела, правая держится за ремень поперек груди. А из-за спины выглядывает нечто подозрительно похожее на ствол винтовки, к которой этот ремень и крепился. Слева по коридору еще штуки три дверей было, но они нам не интересны. Все они были подписаны как констебли с прочерком под инициалы. «Стой здесь», — сказал я Альфе. «Мы попробуем поговорить и зайти, а ты, если что, предупреди нас». Она со вздохом ударила стену хвостом и уперлась в нее спиной, держа в опущенной руке топор. «Хорошая девочка, сейчас ты полезнее как часовой, так что не дуйся», — сказал я. «Ну», — она не дулась, но после моих слов чуть повеселела. Так что все правильно я распознал, и мы с Мартой направились прямиком к кабинету капитана, под пристальным взглядом Томми. Вот уж чего-чего, а их сохранности позавидовать можно, даже одежда в полном порядке, в отличие от моего автоматона, и пушки, скорее всего, тоже. Проверять на себе не хотелось. «Доброе утро, господа», — сказал я им жизнерадостно. Еще бы шляпу приподнял, только не было ее. «Капитан у себя, я слышал, что полномочия уже были переданы, и хотел бы поздравить его с началом работы». И оба Томми захрустели мозгами. Снова, словно убитая ручная трансмиссия и рассыпающийся компрессор холодильника одновременно. Вот просто глядели на меня, не двигались, молчали и хрустели. Мне даже интересно стало взглянуть, что там за железо такое у них в металлических черепушках крутится. «Доброе утро, сэр», — ответил правый, спустя 5 секунд. «Я сожалею, но процесс еще не завершен. Я прошу вас подождать. Очень жаль, очень жаль». Я демонстративно огляделся. «Скажите, а нельзя ли подождать в приемной или кабинете? Как вы можете видеть, здесь даже негде присесть». «О», — снова захрустел. На этот раз только правый. Левый так и стоял себе, даже с меня взгляд вглубь коридора перевел, на волчицу пялился, судя по направлению. «Прошу, сэр, устраивайтесь», — ответил наконец-то Томми. «И, ваша спутница, о, она не моя спутница, она назначенный врач, расскажет капитану о местных заболеваниях. Больница, несомненно, хороша, но лучше проявить осторожность и не попадать туда вовсе, ха-ха. Проходите, сэр». Дверь оказалась не заперта, не заклинила. Просто открылась, мы быстренько вошли, и оказались в откровенно тесной комнатушке. И посередине этой комнатушки, на побитом временем ковре, валялось не менее побитое временем тело в когда-то опрятной голубой униформе. Первым делом я прикрыл дверь, вторым делом, бегло осмотрел саму комнату. Это, похоже, рабочий кабинет. Вдоль стен распиханы шкафы с книгами, шкаф под бумаги стоял напротив небольшого, но вычурного рабочего стола, на котором так и сохранился полный порядок. Даже ручка торчала из баночки чернил. Единственное окно приоткрыто, вот потому, наверное, мы и не задохнулись к хренам. Так что третьим делом я его открыл пошире. «Сколько он мертв?» — негромко спросил я. Автоматон изящно присела на колено, осмотрела потемневшую голову без носа, глаз и со скалом желтоватых зубов. «Я не могу определить, хозяин», — сказала она. Для подобных условий он невероятно хорошо сохранился. Будь он мумифицирован без доступа внешнего воздуха, я могла бы сказать 10-15 лет. Она вдруг коснулась шеи мертвеца, провела пальцами вдоль нее и до груди. «Хозяин, вам стоит посмотреть. Это похоже на носитель ключа управления. Оно больше походило на цепочку, к которой прикрепили неслабый такой круглый ключ, в палец толщиной и длиной, весь в аккуратных насечках и выступах. Он вообще в специальном мешочке должен быть, но вывались, похоже, когда его хозяин упал. Я человек не брезгливый, так что спокойно снял его с шеи, но протер его одежду, прежде чем толком облапать и осмотреть. Интересная штука. А это, видимо, и есть капитан, сказал я. Складываем 2×2, получаем, что смену ключа даже не начали. Верно, хозяин. Он носил форму констеблей. Значит, где-то в этом здании должен лежать и офицер армии со своим ключом. Скажи-ка мне вот что, Если и его носитель будет у меня, смогу ли я отдавать приказы Томми? Вы сможете воспользоваться управляющей машиной, хозяин. Если Томми еще подключены к ней, а у нас нет оснований сомневаться в обратном. Вот и хорошо. Марта заметила носитель, а я заметил кобуру. И потянулся к ней жадными ручонками, снял с пояса, открыл. Растянулся в широкой улыбке, увидев рукоять пистолета. Это оказался револьвер, притом хорошо сохранившийся. Черный вороненый, с умеренно длинным стволом и патронами калибра в районе 7 мм. Не самый продвинутый даже среди своих сородичей, никаких тебе переломок или откидывающегося барабана. Дали миниатюрную дверцу, экстракторы вперед, по одному патрону возиться. Да и спусковой механизм одинарного действия, нужно курок рукой взводить каждый раз. Все лучше арбалета. Выглядел он прилично, только вот я сомневался в том, насколько хорошо сработают как механизмы, так и патроны. Проверить бы, да не стоит шуметь. С другой стороны, Томми-то вполне себе держится. И Марта тоже бодренькая, только зарядить надо было. Кобуру я перевесил себе, вернул в нее пистолет. Патронов на теле не нашлось, а рыться тут, дело сомнительное. Лучше уж сперва попытаться всех местных автоматонов себе подчинить, и потом уж с личным оружием разбираться. Еще поискали по карманам личные документы капитана. Паспорта или удостоверения не нашлось, зато отыскался приказ о назначении в должность. Марта мне его зачитала, ключевые моменты запомнил. «Идем», — сказал я, — «бедолагу мы похороним, но позже. Сперва надо обезопасить улицы». Выйдя из кабинета, мы сразу столкнулись с не очень-то замечательной картинкой. Во-первых, тут еще парочка Томми нарисовалась. Новоприбывшие глядели на нас, и габаритами своих металлических тел перекрывали нам проход. Во-вторых, пропала Альфа, а мы ни единого крика снаружи не слышали, так что или ее втихаря утащили, или дверь звукоизолированная. Я склонялся ко второму. «Господа», — сказал я механическим солдатам, — «мы вынуждены поспешить, чтобы передать кое-что важное вашему человеческому командиру, так что позвольте-ка нам пройти». И снова синхронный хруст их мозгов из шестеренок и хрен его знает чего еще. Секунда, две, три. «Сэр, вы и ваша спутница обвиняетесь в убийстве капитана констеблей», — сказал один из Томми перед нами. «Прошу вас сдать ваше оружие и проследовать за нами в камеру. Ваша спутница будет временно деактивирована и помещена на склад до начала следствия. За мной, бегом!» — рыкнул я, схватив Марту за руку, и всей массой навалился на стоявшего на пути солдата. «Они-то, может, и металлические, только тормозные и подвисают». И не так уж и сложно сбить с ног натурально оловянного солдатика, которому потребуется целых 5 секунд, чтобы осознать произошедшее. Глава 43. Из одной херовой ситуации в другую. Только теперь против нас не местные монстры, а местные же автоматоны. Снеся преграждавшего путь Томми, я ринулся прямо по нему, крепко держа за руку Марту. Ладно, хоть разрядом от нее не прошибло, об этом я даже не задумывался, когда хватал. И стоявшие Томми, и упавший, все одновременно захрустели своими механическими мозгами. У нас был пяток секунд, прежде чем они ситуацию обработают. И секунды эти надо использовать сполна. Что сложно, я-то бежать мог без проблем, вот Марта. Казалось, будто бессознательное тело за собой волочу. Она перебирала ногами, только на сколь-либо серьезный бег это не походило. Так, быстрый шаг, но до лестницы недалеко, и нужно только поднажать. «Стоять!» — раздался позади хриплый механический крик. «Ага, конечно, я только еще больше припустил. Ну, насколько смог, с полумертвым-то грузом, вцепившимся мне в руку. Автоматон, может, и пыталась чего, но определенно не помогала, и весело как взрослый мужчина, а не хрупкая девушка ее комплекции. Путь до лестницы пролетел незаметно. Мы с Мартой вывалились на площадку, сразу направились вверх. Откуда-то позади раздавался грохот ботинок, да и снизу чего-то подобное доносилось. Самый повод не позволять себе расслабиться и на мгновение, а наоборот, выжать из так и не вернувшихся к старому состоянию мышц весь их сок. Результат: на третий этаж мы натурально взлетели. С лестничной площадки вывалились в коридор. Была тут крепкая на вид металлическая дверь, но мы не слишком-то успевали ее закрыть, так что и пытаться не стал. Вместо этого показал на табличке на стене. «Читай», — рыкнул я Марте. Та, не будь дурой, сразу дернула меня влево, уже на ходу сказав: «Пункт управления», тем же ровным голосом. И я сразу вырвался вперед. Тут естественно вырвешься, когда на лестнице слышны топот ног и механический скрежет, а в воздухе витает визгливо-хрипловатый отголосок сирены, которой никак не удается стартовать толком. Коридор промчались в мгновение, затем поворот, и вот перед нами уже две штуки. Первая, и самое важное, приоткрытая внутриметаллическая дверь с покосившейся табличкой. На полу из двери выглядывала иссохшая рука. Путь нам преграждала вторая штука, она же автоматический солдат Томми, с винтовкой наперевес. И у винтовки этой был штык, в итоге получалось длинное стреляющее копье, которое прямо сейчас-то смотрело в стену, не особо-то удобное для тесного коридора, только вот одинаково опасное. Самое время для револьвера. Пока Томми скрежетал механическим мозгом, я выхватил пистолет из кобуры, а солдатик, все так же скрипя и треща, стал свою винтовку поворачивать. Я пальцем взвел курок, он зацепил штыком стену, прочертил в бетоне хиленькую царапину. Я на ходу, приближаясь бочком, ткнул стволом револьвера ему прямо в глаз, с молчаливой, но честно рвущейся из души молитве Богу, машине и пророкам его кольту, нагану и винчестеру. Томми вот уже почти, ствол винтовки глядел куда-то в сторону Марты. Я вдавил спуск, бах, и притормозившее было время ударом по ушам вернуло свой ход. Выстрел в таком замкнутом пространстве, это, мягко говоря, неприятно. Да и вспышка искры с корпуса Томми и дульного пламени оказалась ярче, чем я ждал. Оглушил сам себя, короче. Зато автоматон наповал, свалился оловянным солдатиком, уперся штыком в пол, да и так встал. «Заходим, быстрее!» — крикнул я, едва слыша собственные слова. Дверь-то не заперта, но поддалась не сразу. С моего наскоку дрогнула, приоткрылась немного, но ей чего-то мешало. Может, тело, рука которого торчала из-за нее на полу. Потребовалась еще парочка болезненных ударов плечом, чтобы проход стал достаточно широким и получилось пролезть. Первый отправил Марту. Сам в это время глядел в коридор, со вскинутым револьвером. Ждал, когда остальная партия Томми добежит и завалит меня числом. Одного бы точно свалил, как этого, других же. Повис бы на штыках. Марта пробралась в комнату, следом полез сам. Поворачиваться спиной туда, откуда в любой момент может противник выскочить, не самое приятное. Моментально вся спина вспотела. А еще у меня там сумка, а в сумке, вообще-то, парочка молотовых, а пули-то они штуки горячие, когда ими выстрелишь. Скинул я ее к чертям, осторожно, но все-таки, она ж еще и мешала. Без нее пролезть оказалось попроще, и вот я уже внутри. Время на осмотр тратить некогда. Шаг первый – отодвинуть к херам вот это мертвое тело, чтобы рука его не мешала двери. Шаг второй – навалиться на дверь покрепче, закрыть ее и опустить специально предусмотренный засов, и запереть еще. Тут была рукоять замка. Шаг третий – обнаружить, насколько же тут спертый воздух, подскочить к ближайшему окну бойницы и парой резких рывков открыть ставни. Дышать стало чуть полегче, но я и на примыкающей стене также бойницу открыл, чтобы продувало. Теперь можно и осмотреться. Сравнительно большая комната. Всю внутреннюю стену занимает громадное устройство управления, куча индикаторов стрелочных, батарей перемигивающихся лампочек. Даже клавиатура есть и груда ветхих распечаток, которые никто так и не вырвал из принтера. В центре комнаты стоял большой стол, на котором была расстелена карта, а на ней стояли чайник на подставке, несколько кружек и что-то, что когда-то было тортом, или пирогом, наверное. И единственный здесь человек, не считая меня, его величество мертвый мужик, точно так же мумифицировался, умудрившись притом сохранить свои шикарные усы. Одет он был в болотно-зеленое, на этот раз в офицерское, мундир, под которым рубашка, штаны, какие-то значки на груди и плечах. Ну и, при чуть более внимательном осмотре, в ближайшем к двери углу обнаружилась покрытая пылью фуражка. «Вот и представитель армии», — сказал я. Бамс, в дверь ударили с той стороны, затем еще парочку раз, затем явно попытались открыть, но засов и замок с честью выдержали испытание. «Вот его носитель ключа управления», — сказала Марта. Она уже и присесть успела, и с шеи снять стальную цепочку с ключом, тех же габаритов, что и у констебля, в палец длиной и толщиной, с кучей насечек, вырезов, выступающих элементов. Им явно активно пользовались, весь в царапинах был, горизонтальных и вертикальных. Отлично. Так, а теперь, как этим всем пользоваться? Я не знаю, хозяин, ответил автоматон. Я знаю, что это носители ключа, и что они вставляются в управляющую машину. К сожалению, Я не имею более подробных технических знаний из-за моего первоначального назначения как врача. Бамс, вот сейчас в дверь прилетело что-то потяжелее. Томми пытались нас достать, и, пусть двери выглядят надежной и крепкой, стоило поторопиться и взять их под свой контроль, если получится. А если нет, будем действовать по обстановке. У меня тут еще обязанности перед девчатами, нихер нарушать. Перевести-то сможешь подписи? Спросил я, подходя к управляющей машине. Я попытаюсь, хозяин. Однако я не уверена, что наш язык общения имеет соответствующие термины или их аналоги. Обходись иносказательно, или подробно и на примере каком-нибудь. Короче, разберешься. Так-с, теперь присмотримся ко всей этой махине повнимательнее. Второе впечатление точно такое же, как и первое, много всякого, и непонятно, чего это всякое вообще делает. Подрагивали стрелки индикаторов, перемигивались матрицы лампочек, ряды тумблеров в разных положениях, никаких тебе привычных экранов, зато есть вычурная черно-золотистая клавиатура для неизвестного мне алфавита, ну и принтер для распечаток, как самое понятное средство вывода. Мда, гнездо под ключи я нашел быстро, прямо рядом с клавиатурой находилось, сразу пихать не стал, это явно не то устройство, про которое можно сказать вставил и работает. Это древность, динозавр, сравнимый с первым поколением сколь-либо массовых компьютеров, и к нему должен бы прилагаться технический персонал. Такового тут не наблюдалось, только мертвый офицер. Вот и думай, может, процедуры были на самом деле достаточно просты, что и один дуболом способен всем управлять. По внешнему виду не скажешь. Так, загляни-ка в те бумаги, посмотри самый конец распечатки, сказал я Марте, и заодно глаза пошире держи. Может, где-нибудь книжка с документацией валяется. И сам осмотрелся. Рядом с клавиатурой ничего, только застарелый, впитавшийся след от кружки какого-то напитка. На столе, ясное дело, ничего нового. Карта местности, чайник, в котором вовсю пыталась зародиться новая жизнь, пустые кружки. Здесь лишь еженедельные отчеты о самостоятельной работе, сказала Марта, когда я подошел к телу офицера. Они рассыпаются в руках и не несут пользы. Так, тогда не трогай, иди и осмотри машину, потом расскажешь мне, что все те надписи значат. Автоматон послушно принялась изучать устройство, я же присел у мертвеца, у кого, как ни у него, может быть необходимая информация. Придется, увы, его обыскать, он хоть и мумифицировался, а трогать все равно неприятно. Бамс, вот этот удар в дверь был сильнее предыдущих, может, показалось, но я слышал в нем стон сдающего металла. Надо поторопиться. На поясе кобура, в ней тоже револьвер. Это я небрежно убрал в сторонку, сейчас не до оружия. В карманах штанов, только окаменевший платок. А вот похлопав аккуратно по торсу, я почувствовал нечто небольшое и прямоугольное на уровне груди, во внутреннем кармане. Бинго, бамс, Томми явно не терпелось попасть внутрь. Расстегнув мертвецу мундир, сразу полез в карман, а оттуда выудил небольшую книжку, размерами с ладонь. Простенькая кожаная обложка без всяких обозначений. Аккуратно открыв, понял, что это никакая там не инструкция, а записная книжка. Ну никто ведь не станет печатать книгу с таким мелким, рукописным почерком. Страницы сохранились получше распечаток. По крайней мере, разваливаться в руках книжка не собиралась. Листы более-менее держались на месте и не рвались от малейшего усилия. Хотя перелистывать в любом случае надо аккуратно. Чего я и сделал, полистал. Сплошной текст, кое-какие странички слиплись, и сквозь эти слипшиеся странички едва-едва проглядывались какие-то аккуратные рисунки. Некоторые из них подозрительно походили на управляющую машину. Марта, возьми эту записную книжку. Здесь, похоже, наш представитель армии записывал и зарисовывал что-то насчет этой штуки. Посмотри и переведи, сказал я, подходя к автоматону, только аккуратно. Сохранилось неплохо, но порвать легче легкого. Поняла, хозяин. Итак, Марта с носом зарылась в изучение записок неизвестного офицера. Снаружи в дверь ломились автоматические солдаты, очень-очень желающие арестовать нас за то, чего мы точно не делали, переклинило им мозги, видимо. Или им, или управляющей машине. Ничего, вставим на место. На крайний случай, электроника чувствительна к повреждениям. Тут не совсем электроника, но суть-то та же. Разломаем к херам и посмотрим, насколько хорошо будут себя чувствовать солдатики. А тем временем лучше еще немного подготовиться. Я оттащил тело в сторону, повесил на пояс вторую кобуру, проверил револьвер. Этот был другой модели, переломка, да еще и спуск двойного действия, не нужно его взводить перед каждым выстрелом, а патрон, вроде, тот же, таким отстреливаться будет попроще. Следом хотел стол подвинуть, чтобы им дверь подпереть, ага, разбежался, он весил, наверное, полтонны, даже не шелохнулся от моих попыток сдвинуть его хоть на миллиметр, ладно, к черту его, пригодился бы, раз уж тяжеленный такой. Ну да переживем, надеюсь, оптимистично так надеюсь, ага, что там у тебя, нашла что-нибудь, спросил я, глядя на дверь, за той, кстати, чего-то притихли, последний удар оставил мелкую вмятину, и все, больше не последовало, что там задумали ребята, а, я нашла то, что похоже на процедуру управления, хозяин, ответила Марта, сейчас я пытаюсь разобрать надписи. Владелец дневника часто пользовался сокращениями. Возможно, все начинается с носителя ключа. Не спуская взгляда с двери, с револьвером в правой руке, левой я взял ключ военного и подошел к клавиатуре. Положил штуку рядом с разъемом. Идентификация, авторизация, аутентификация, вот это вот все, продолжил я. Слишком небезопасно получается, если можно отдавать приказы и управлять кучей Томми просто так. Марта шумно перелистнула страницы дневника, неплохо сохранившиеся, но все же не первой свежести. Аккуратнее с ними. Процедура входа, прочитала автоматон. Переключить следующие тумблеры в следующее положение. Действуй. Позади раздались шаги, затем щелчки перебрасываемых переключателей. Щелк-щелк-щелк. Я бросил короткий взгляд на матрицу огоньков индикаторов. Они точно поменялись. Часть потухла, часть загорелась. Проверить индикаторы. Действуй по инструкции. Дергай меня только если нужно мое участие. А парой секунд спустя дверь завизжала. Вот в прямом смысле, стоять на месте стояла, не шелохнулась, только вот шел от нее знакомый такой визг металла. Да ее ж режут. Хитрожопые сукины дети не смогли вломиться просто так, и надыбали где-то пилу. «Поторопись», — сказал я, — «они скоро войдут. Все внимание на дверь». Теперь уже оба револьвера в руках, стрелять с обеих рук я не умею, но какая-никакая плотность огня должна помочь. Томми не настолько уж крепкие, как показала практика, а визг все усиливался. Затем на сером металле двери появилась темная точка, слева сверху, почти у массивных петель. Прошла едва ли пара-тройка секунд, как точка эта резко побелела и взорвалась оранжевым потоком искр. Мощный, мать их, инструмент, хозяин, требуется ввод носителя ключа. Согласно пазам и вправо до щелчка, мои внутренние указания воспрещают мне проводить этот этап. Дослушивать не стал. Револьвер констебля на стол, в руку ключ офицера. Тяжелый, в палец длиной и толщиной, цельнометаллический, с множеством вырезов, насечек и выступов. Таким бы открывать банковское хранилище, он для этого достаточно внушителен. Первый щелчок, ключ вошел в отверстие рядом с клавиатурой. Как по маслу вошел, затем я осторожно стал вращать его вправо, прикидывая, не сопротивляется ли где-нибудь. Пока прикидывал, он до второго щелчка и добрался, притом еще и углубился немного. «Готово», — сказал я, — «теперь необходимо вывести текущее состояние управляющей машины, однако у нас нет целой бумаги для распечатки, по лампочкам ничего не увидеть, поскольку это чей-то личный дневник, а не полноценная инструкция». Пропускай, вводи вслепую, лучше вариантов у нас нет, а по ту сторону двери, тем временем, нехилого прогресса добились. Я отошел от клавиатуры, уступая место Марте, и забрался под стол. Ага, выглядит глупо, но оттуда обстрелы едва ли будут ждать, да и, на самом деле, других мест не наблюдается. Может удастся кого щелкнуть в то отверстие, которое Томми сейчас старательно вырезали. Они-то на месте не стояли. Небольшая прорезанная точка успела превратиться в ровный, почти завершенный овал. Края его едва-едва светились красным от нагрева. Сноп искр бил оттуда, где сейчас находилось лезвие пилы, очень близок от того, чтобы овал дорисовать. Вот кто мог знать, что у них такое найдется. Точно не я. Поторопись, милая, иначе нас тут перестреляют как в тире, крикнул я. Присел на колено. Неудобно, стол высокий, но не настолько. Рука, на упоре о колено, не дрожит, риски прицела сведены и глядят точно в середину будущего отверстия. Полный барабан. Патроны, возможно, сохранились и сработают, хотя бы некоторые, а механизмом двойного действия можно быстренько пройтись по всем. И даже сердце спокойно, работает себе в привычном темпе. Правильно, ни хрен тут паниковать и возбуждаться. Марта, тем временем, разглядывала записную книжку. Одна ее рука парила над клавиатурой, затем щелкнула несколькими клавишами, вновь повисла в воздухе. Навалилась резкая тишина, визг прекратился, кончились искры, и через секунду Томми принялись долбить в вырезанный в двери овал, и теперь-то эффект от их долбежки был виден сразу. Кусок металла уверенно, неторопливо вылезал из родного места. Удар, удар, удар, все, рухнул. С напряженным звоном ударился о бетонный пол. Я мягко вжал спуск, бах, теперь-то выстрел прозвучал не так болезненно. Успел я чуть оглохнуть, после первого-то, и пока мы тут возились, а пуля вышибла искры в лице автоматона, который немедленно пропал из виду. «Не усугубляйте свое положение», — прокричали из-за двери механическим голосом. «Нападение на стража порядка при исполнении — это серьезное преступление. Сдавайтесь, пока не заработали на виселицу. Чего заговорил, вы только посмотрите. Но нет, с этими ребятами нам не по пути. Я задницей чую, что с заключенными тут разбираться должны люди, которых нет». Так что сидеть нам в камере предварительного заключения до самой смерти. И я сомневаюсь, что Томми будут готовить и разносить нам еду. Так что не стал я отвечать, лишь поправил прицел. «Немедленно прекратите любые манипуляции с управляющей машиной!» — крикнули вновь. «Отойдите от нее, бросьте оружие и встаньте в противоположном углу комнаты. Угу, ага. Марта, продолжай. Побыстрее давай. Хрен знает, чего она там делала. Я не видел, да и не слышал». Чего уж, а еще пороховой дым нос щекотал, скотина такая. Оп, еще один Томми выглянул. Как выглянул, так и скрылся, после моего выстрела. Тоже, вроде бы, попал. В этот раз никаких уговоров не последовало. Просто как-то оказалось сразу, что из дыры в мою сторону смотрит сразу три темных дула винтовок, и одна металлическая морда глядит своими механическими глазами. Я-то выстрелил, но выстрелили и они. Чего-то толкнуло в левое плечо и левое колено, и в стол третья пуля попала, судя по глухому стуку сверху. Больно-то не было, да и слабости никакой не почувствовал. Но мозг быстро понял, чего это на самом деле за ощущения были, так что, сомнительны дела мои, у них болтовки, так что гильзу выдернуть и новый патрон дослать надо вручную. Не самое долгое дело, но прицел сбивает, да и я на месте не сидел. Бросился в сторону управляющей машины, невнятным пингвином вывалился из-под стола, таким же пингвином, держа отверстие в двери в прицеле, подошел вплотную к устройству. «Я вошла, хозяин», — громко сказала Марта, — «горит соответствующий индикатор. Что мне делать? Вырубай всех к чертям, с остальным потом разберемся». А винтовки снова выстрелили. Под стол, где меня не было, казалось бы, ну и хорошо, а вот херас два, одна из пуль срикошетила, и влетела мне прямиком в правое бедро, да еще и сзади, и, как в насмешку, пронеслась мысль, а я точно поступил куда надо. Может, стоило просто бумажки перекладывать в офисе? Как пронеслась, так и исчезла, обещая вернуться позже. Выпущен приказ на останов всей деятельности, хозяин, отчиталась Марта. Угу, ща проверим. Ну, винтовки больше не двигались. Я сам чего-то пошатывался, пришлось схватиться за корпус управляющей машины, но это я, не противник. Подождал с десяток секунд, более чем достаточно, чтобы успели новые патроны вогнать, да еще и выглянуть и посмотреть, а там ничего не происходило. Что, сработало? Сейчас сам посмотрю, сказал я вяло, и побрел к двери. Поле зрения, казалось, немного сузилось и почернело, но в целом-то в порядке. Еще прихрамывал на обе ноги, не чувствуя при этом боли толком. Да тут пройти-то, пяток другой шагов. Хозяин, вы истекаете кровью, сказала мне в спину Марта, с неожиданными нотками беспокойства в обычно спокойном, монотонном голосе. «Сейчас подлатаешь, не торопись». Добрался до двери, винтовки все так же глядели в потолок комнаты, не шелохнувшись. Заглянул в дыру, а там аж четверо Томми стоят. Оружие из рук они не выпустили, но обмякли, словно подвешенные на нити марионетки. Стоят себе, головы вниз. Попытался рассмотреть, сколько их там на полу валяется, но так в глазах потемнело и голова закружилась, что отшатнулся неловко. Пьяной лунной походкой добрался до стола, в который и уперся задницей. Едва успел осознать, как рядом уже оказалась Марта. «Вам нужна срочная помощь, хозяин», — сказала она, раскрывая свой баул с медицинскими принадлежностями. Голова еще немного чего-то там работала, да и руки-ноги слушались, так что вяло отмахнулся, нащупал позади себя карту, смахнул ее со стола на пол и неуверенным рывком на этот самый стол сел. Затем жестко упал на спину, ладно хоть затылком не ударился. Пусть Томми освободят волчицу, приведут сюда и возвращаются к обычным обязанностям под нашим руководством, сказал я, глядя, как сгущается перед глазами тьма. Можешь взять у нее кровь для переливания, если подходит, только не убей, она мне живой нужна, они мне все живыми. Автоматон ответила чего-то, но я уже не слышал, я уже все, сознание выпорхнуло из тела и унеслось куда-то в темные глубины вселенной. Темные глубины вселенной оказались на удивление похожи на ту самую офисную комнату, ну, белую, с жалюзи на окнах, с гладким и чуть блестящим столом, на котором валялась россыпь бумаг и стоял монитор компьютера, без всякой двери наружу, зато с кулером для воды, и никаких женщин, что хорошо. Прошлая встреча здесь была не особо-то приятная и определенно подпадала под статью Уголовного кодекса, причем обвиняемым был отнюдь не я. Ну, хоть чувствую себя нормально, и то хорошо. Осталось только гадать, помер я там, или не помер. Наверное, нет, в прошлый раз же вернулся, но хрен его знает. Встал со стула, сходил к кулеру, попил водички холодной, затем потыкался в компьютер, но тот не включался. Так что я принялся просто наворачивать круги, не самое интересное занятие. Заглянул за жалюзи, там окна, из которых лился ровный, яркий, но не слепящий свет, будто само стекло светилось. А затем в кресле владельца кабинета появилась его хозяйка. Угольно-черная кожа, красные губы, фиолетовые глаза и облегающая офисная одежка. «Так, я, пожалуй, пойду отсюда», — сказал я. В прошлый раз она на меня накинулась с попыткой поиметь, так что... «Да ну ее к черту!» Женщина подняла взгляд, с удивленным прищуром и чуть наклоненной головой уставилась на меня, цокнула язычком, сказала, «А я тебя и не звала, ты вообще неправильный какой-то, ты заметил, любой бы уже хоть на одну, но набросился, а ты держишься, чего-то сам себе доказываешь, мне даже обидно, знаешь ли, я ведь сколько работала, а, ага, а во, так это ты сучья королева демонов что ли, ну да, ты со мной договор подписал». Все честь по чести, я все обставила, чтобы у тебя был шанс сюда забраться, а ты бегаешь от всех подряд, и даже своих ушастых не поимел ни разу. Все, брысь отсюда, у меня другой мужчина теперь на примете. Домой как-нибудь сам вернешься, не маленький. Щелчок пальцами, и я рывком вернулся в свое тело. Глава 44. Пробуждение вышло тягучим. Вроде и все, в тушке своей, да только мозги едва ворочаются, глаза толком не открываются. А в них еще и ослепительный свет бьет, в теле слабость, три точки болят и подташнивает в придачу. Ну, тут сам уж виноват, словил пули, расплачивайся теперь. Через какое-то время удалось вырваться из вязкого полубессознательного состояния, открыть глаза, превратить непонятные шумы во что-то разборчивое. Я не могу пропустить вас к пациенту, холодным, ничего не выражающим голосом сказала Марта. Ему нужен отдых, я сама знаю, а ну дай пройти. Пока голову не снесла, с жарким рычанием отвечала Альфа, вы этого не сделаете, я нужна хозяину для его лечения и операции на одной из его спутниц, захотел сам чего-то вставить, а получился только хрип из пересохшего горла, зато картинка в глазах наконец-то собралась в кучку, я лежал на спине, над головой бетонный потолок, и в самом краю поля зрения маячил белесый силуэт, который тут же ко мне подошел и склонился, оказавшись Мартой. Полностью голый, но это хрен с ней, я сейчас вот вообще не в том состоянии, чтобы хоть как-то реагировать на ее гладкую грудь. Вот едва заметное движение механизмов под полупрозрачной кожей приковывало к себе внимание, и мне пришлось некоторые усилия приложить, чтобы оторвать взгляд и смотреть в другую сторону. Я извлекла пули и произвела перевязку. «Хозяин», — сказала она, — «вы потеряли много крови. К сожалению, кровь вашей спутницы не подходит для переливания». Поэтому, пропусти ее ко мне, прохрипел я, хуже не сделает. Альфа не стала дожидаться согласия от автоматона, размытым силуэтом подскочила, оказалась рядом, вся встревоженная, хвост носился из стороны в сторону, стуча по столу. Она мне даже близко подойти не давала, пожаловалась волчица, одновременно с этим залезая на стол и пристраиваясь лежать под боком. Ты совсем бледный, вожак, уперлась носом в мою грудь, обжигая горячим дыханием. Да и всем телом поближе прижалась, могла бы мурчать, замурчала бы, а так лишь лежала молча, ладно хоть одетая, потому что я, вот ни разу, ну это понятно, все с меня поснимали чтобы прооперировать, как сильно меня зацепило?» – спросил я у Марты, которая смотрела вроде бы как обычно, без всяких эмоций на идеальном лице, только показалось мне, что промелькнула там одна идиотская нотка. Нотка ревности. Ревности к одной морде повышенной волосатости, тем временем осторожно закинувшей свою ногу на мою правую, да еще и поглаживающей мне живот. «Я не назвала бы это зацепило, хозяин», — ответил автоматон. «Повреждение крупного сосуда и последующая сильная кровопотеря, повреждение коленной чашечки, повреждение мышц руки. Я что, опять ходить не смогу?» «Сможете, но с трудом. После отдыха, в более спокойных условиях я проведу вам операцию по восстановлению. Некогда отдыхать, у нас еще дела есть». Я аккуратно столкнул голову Альфы с груди. «Так, все молодцы, принеси мне пожрать, а ты, дорогая, оденься и скажи, что там с Томми. Я боюсь, что весь этот шум мог приманить твоих бывших пациентов». Недовольно фыркнув, волчица скатилась со стола, а я попытался сесть. «Не такое уж и сложное дело, если храбро игнорировать слабость в теле, головокружение и тошноту. Всего-то и нужно, что поднапрячься и опираться на правую руку, в которую ничего не прилетело. Везет мне на раны конечностей. Постоянно какая-то хрень, но все лучше, чем в пузо и грудь, так что глупо жаловаться». Сел, осмотрелся. Дверь в комнату открыта, перед ней, спиной к нам, стоит Томми с винтовкой наперевес. У двери в своей сумке возится Альфа. Слева от меня Марта надела свои тряпки, ну это натурально уже тряпки, которые не прикрывают ровным счетом ничего и держатся на честном слове. Управляющая машина лениво подмигивает огоньками, подрагивает стрелками индикаторов. Дальше, поедая сыр и засоленное мясо, заслушал доклад об обстановке. Уже, оказывается, миновал полдень, столько без сознания валялся, под ловкими пальцами автоматона. Под окнами участка ходили туда-сюда монстры, приманенные стрельбой, но на этом их активности заканчивалась. Вход в укрепленную часть участка заперт, Томми с пулеметами наготове, да и в больнице тоже поглядывают. Альфе сказать толком нечего было. Как хорошая послушная девочка, она послушалась приказа и не стала сопротивляться аресту. Посидела чутко в пустой камере человек на 10, нервно прислушиваясь к происходящему. А потом ее выпустили и отвели сюда, аккурат когда Марта вытаскивала из бедра пулю. А я весь в бинтах, и голый, да. Волчица нет-нет, докосилась порой, но хоть к активным действиям не переходила, и на том спасибо. «Так, хорошо, сколько у нас в подчинении солдат?» — спросил я. «Неизвестно, хозяин», — ответила Марта. «У нас нет бумаги для управляющей машины, а записки из дневника представляют лишь рудиментарную расшифровку значений с панели. Чудненько. Мы только с нее можем приказы отдавать. После операции я взяла на себя смелость предугадать ваши дальнейшие решения, хозяин», — автоматона слегка поклонилась. «Я назначила вас новым командиром. Вы можете лично отдавать приказы голосом, жестами и прочими методами. Какая самостоятельная, бунт машин не за горами. Так, ладно. Эй, Томми, подойди-ка сюда». Стоявший на страже автоматон заскрипел мозгами. Даже отсюда было слышно, за полкомнаты. Несколько секунд спустя он повернулся и ровным шагом, собственно, подошел. «Да, сэр, как у вас с техническим обслуживанием? Срок действия этой единицы вышел за пределы норм планового останова, ремонта и обслуживания, сэр. Скорость работы вычислителя заметно снижена». «Да уж, я заметил. Дальше я приказал три вещи. Пойти посмотреть, чего там в мастерской и можно ли привести Томми в порядок, слишком уж долго думают. Попутно передать остальным приказ отстреливать к хренам все эти невнятные херовины, которые ходят-бродят вокруг участка. Ну и, заодно, пересчитать всех автоматонов». Поскрипев мозгами, Томми взял под козырек и ушел вглубь здания. «Не станем затягивать», — сказал я. «Обезопасим округу и, в сопровождении, доведем тебя до пациента. Моя главная забота – это вы, хозяин», – ответила Марта. «Благополучие хозяина превыше любой его спутницы. Я буду в порядке, а ты будешь беспрекословно меня слушаться. Собирай свои вещички. Хозяин превыше всего, даже если он против, даже если ему может это не нравиться». Вот того, что у Марты глаза сверкнули красным, вот то меня не впечатлило. В отличие от протекших в голос эмоций, влюбленно-истерической нотки, сразу как-то вспомнилось, что автоматон-то попала под влияние одной дамочки с угольной черной кожей. Сама эта дамочка, если не просто приснилась в отключке, тоже вызывала вопросы и давала, над чем пораскинуть мозгами. попозже, когда все более-менее устаканится, а сейчас надо бы разобраться с искусственной красоткой, из-за которой в руках у Альфы как по волшебству очутился вдруг топор. Мне бы тоже за ствол схватиться, но в доступности был лишь один ствол, и тот не тот. Есть подозрение, что при толковом применении он бы сработал, но это уже херня какая-то. Так, давай-ка вот без этого, сказал я, не забывайся, ты лишь слуга, и твоего мнения сейчас никто не спрашивал. Ну, ты и правда паршиво выглядишь, бросил Альфа с легким рыком, приковав взгляд к Марте. Но эта штука слишком много о себе возомнила, не ломай, нам еще Эльзе помогать. Под правильным освещением, да еще и чуть наклонив голову, лицо автоматона выглядело вот точь-в-точь, как во всяком кино про безумных девушек, таких, которые ради любви сперва расчленят всех знакомых своего возлюбленного, а затем и его самого прикуют в звукоизолированном подвале. А я уже устал пугаться. Ну сколько можно-то? Сполз со стола, покачнулся, в глаза потемнело, устоял, и пошлепал босыми ногами к сумкам. Пить хотелось. «Если я и правда для тебя хозяин, то ты будешь слушаться», — сказал я по пути. «А если решила, что можешь идти поперек моего слова, то можешь смело проваливать и ходить вся из себя важная и преданная. Вон, за Томми поухаживаешь. Вода водичка, теплая, но все равно приятно». Пока пил мелкими глотками, сдерживаясь, чтобы не выхлебать все разом, следил за девками. Альфа, понятно, из расслабленно-пассивной, она вся взъерошилась и готова настучать топором по голове любого, кто ко мне полезет. В данном случае, это Марта. Автоматон же подвисла, все с тем же выражением лица безумной красотки, она стояла и все, просто стояла. Если сломается, будет очень неприятно, и вся эта вылазка вообще впустую. Как старший по званию, приказываю, пациента, в лице меня, перенести в расположение остальных сил, сказал я. Так что собирай вещички, этот переход я переживу, а там отлежусь, так уж и быть. Допив, подошел к ней, попутно заметил, где там валяется моя одежда, и где из-под нее выглядывает кобура. Все ясно, или у тебя опять заряд кончился? Касаться ее вот вообще не хотелось, вспоминая вечерний-то удар током сквозь член. Но хрен с ним, два раза пережил, и третий тоже. Ну и прикоснулся, ну и ничего не случилось. А кожа у Марты оказалась на удивление нежная, даром что искусственная, да и теплая. «Прошу прощения, хозяин», — ответила она ровным голосом. Подняла обратно голову, идеальное лицо вновь ничего не выражает. «Я рада служить вам. Прошу простить меня за эту небольшую неисправность. Прощаю». А следом я почувствовал, как она пытается ко мне прижаться, и быстренько отшагнул, и не менее быстренько оделся, чтобы не размахивать ничем перед девчатами. Говоря быстренько, имею в виду, что это заняло каких-то минут пять. Все-таки, я и в самом деле ослаб. Языком трепать, оно сил особо не забирает, а вот такие телодвижения да. Понеслись щелчки выстрелов, и с улицы, и из коридора полетели. Это, похоже, Томми начали отстреливать бродивших вокруг участка монстров. Вот и хорошо, надо бы вообще все зачистить, пока мы здесь, а потом спокойно уже оставить это место. Я собирался вернуться сюда, попозже, когда соединюсь с девками взвода. Вполне себе местечко для базы, откуда можно будет начать искать, как же вернуться обратно. Этот мирок начинал мне надоедать, а тут, считай, и благословение на поиск пути домой дали. Можно еще всякие далеко идущие выводы сделать из всех этих бессознательных встреч, но то на время поспокойнее. Когда буду лежать и отъедаться, например, тут у входа в комнату появился Томми, которого я отправлял навестить остальных. Наверное, это он, одинаковые же, а следов повреждений нет. «Сэр, по вашему приказу, открыли огонь по неизвестным созданиям вокруг участка, сэр». Несмотря на долгое время без технического обслуживания, боевые единицы вполне справляются с задачей. «Хорошо, так держать», — ответил я. «Что там по вашему количеству и ремонтопригодности?» «Я насчитал 20 единиц, включая меня, сэр. Кроме того, еще 20 единиц находится на складе в состоянии останова». Осмотр мастерской показал, что ремонтная единица вышла из строя и не в состоянии провести обслуживание. «Разберемся. Итак, скоро сможем пойти обратно. Но сперва арсенал. Ну и подождать, пока солдатики всех монстров постреляют. Чего подставляться-то? У меня от той красной вытянутой херовины все еще мурашки по коже бегают, и я вот вообще не горю желанием внезапно столкнуться с ней лицом к лицу. А так, глядишь, и без нас прикончит. Арсенал. Слева ко мне жмется Альфа, так и не выпустившая топор. Справа жмется Марта, еще и попытавшись меня под ручку взять. Одна хвостом постукивает, другая задрала идеальный носик с подбородком, словно изысканная леди. Ну вот епт, а коридор-то узкий, так что прижались они соответственно, словно булки к котлете. Арсенал. Аккуратные деревянные ряды стоек, в которых выстроились винтовки. Деревянные ящики с патронами. Принадлежности, инструменты всякие, канистра с маслом. Как гвоздь программы, два массивных пулемета с водяным охлаждением. Стволы оказались в неплохом состоянии, но я все равно предпочел взять из ящика, там они в масле, ветоши и вот это вот все, сохранение. В общем, вооружился я винтовкой-болтовкой, к револьверам набрал боеприпасов, со склада взял подсумки для патронов, попутно и на деактивированных Томми поглядел, четыре стройные шеренги одинаковых солдатиков. Короче, теперь я с чем-то получше арбалета, который достался Альфе. Гром палки она, конечно, с интересом обнюхала и осмотрела, но для ее рук они не годились. Марте же вообще ничего не досталось, ибо нихрен. И на всякий случай, к волчице у меня доверия побольше будет, вот заработает такой же кредит, тогда, может, чего и получит. Стрельба, тем временем, прекратилась. Сквозь бойницы было видно тел эдак 7 на улице. Немного, для растраченных-то патронов. Да и, похоже, что все расстрелянные так или иначе пострадали во вчерашней драке. У некоторых виднелись тошнотворные, покрытые чем-то желто-зеленым ожоги. У других явно не хватало кусков мяса в теле. Мерзость. Но мерзость дохлая. Мы видели еще, сэр. Но они догадались, что не стоит появляться на виду, и теперь прячутся за зданиями. Доложили Томми. Обучаемые гаденыши. Ну, ничего. Оставил я Томми приказ, держать оборону в участке, патроны попусту не тратить и ждать возвращения. Ну и пяток прихватил с собой, чтобы провели нас троих к выходу из города и вернулись обратно. Можно было остаться, да, денек, другой, взять под управление строителей, у которых наверняка была точно такая же управляющая машина, обследовать место, может, запустить город в целом обратно в действие, раз все такое автоматизированное. Но нет, сперва Эльза, может и глупо, но мне плевать. Мы вышли на солнечный свет, тут обнаружилось, что Марта не просто так меня под руку взять пыталась, у меня одни только хождения по лестнице сил потратили, а тут весь город надо пройти. Вместо автоматона я предпочел помощь волчицы, и мы неторопливо отправились в путь. Мы втроем в центре, Томми вокруг нас звездой шли, вот вроде и все хорошо, а вот строитель нам навстречу. Желтая каска, оранжевый жилет, топал себе спокойно, на нас внимание обращал не больше, чем на просто случайное препятствие на дороге, обогнул и продолжил двигаться. Я же сумел таки его рассмотреть, наконец-то, он и правда в желтой каске, очень, ну прямо слишком похожий на ту, что носили муравьи, вот прямо даже задумаешься невольно, а вдруг, в порядке бреда, это такие рабочие автоматоны превратились в баб муравьев, а, кем тогда станут Томми? Подумать над этим важнейшим вопросом я не успел, а все потому, что впереди вырулил из-за поворота наш старый недобрый знакомый. Неправильная вытянутая фигура, с кожей цвета свежего мяса и зубастой улыбкой наполовину безглазой морды. Он еще и двигался так дерганно, и в то же время плавно. Короче, у меня в мозгу все сразу сыграло тревогу, одного только взгляда хватило. «Внимание! Противник спереди!» — крикнул я, и хиленькими ручками вскинул винтовку. Но то я... Солдатикам требовалось подумать, и они все дружно затрещали механическими мозгами, а тварь-то приближалась, медленнее обычного, с эдакой вальяжностью, и прямиком к нам, тут бы какой дробовик автоматический, а не винтовку, прицел у меня гулял так, что я с равным успехом мог попасть в землю, в стену или в небо. Марта, назад, Альфа, не суйся, он тебя порвет, вытащи бутылки мне. Удалось таки совместить мушку и вытянутые, тонкое и длинное тело херовины, бамс, и я зашатался, пытаясь удержать равновесие после отдачи, попал, точно, понял потому, что тварь взревела корабельной сиреной, с легкостью прошибив мои оглохшие после последней стычки уши, да еще в реве этом показалось мне веселье, а отнюдь не боль или ярость, и затвор рукой передергивать после выстрела, непривычно, медленно, неловко, взглянул снова, а тварюга уже совсем близко, и она даже не на меня глядела, а за спину мне, вот куда-то туда, где была Марта. Как я это понял, когда у херовины нет глаз, да почувствовал примерно, она и двигалась туда же, да хер с два тебе, прорычал я. Бах, прицел тот же, в грудь, вроде попал. И организм, поняв, что как-то больно уж бодро я с противником разбираюсь, решил сложности прибавить, ручонки еще сильнее ослабли, да еще и голова закружилась, рисуя мне полупрозрачную черную пелену по краям поля зрения. Томми, наконец-то, закончили думать, стали оружие поднимать, и красная тварь тут с визгливым смешком бросилась вперед. Залп, винтовки пальнули, из твари брызнули едва заметные фонтанчики крови, а ей вообще плевать. Она ударом откинула ближайшего Томми в сторону, тот улетел в ближайшую стену, в нее же и впечатался. Стой, паскуда, еще выстрел. Теперь можно было в голову, и пуля влетела прямиком в широченную улыбку множества белоснежных зубов, пробила мелкую дыру в нестройном ряду, а херовине хоть бы хны, снова усмехнулась, и двинулась к следующему автоматону. Те опять залп дали, и ни один не промазал, судя по повисшему на мгновение кровавому облачку. Марта, мать твою, что ты там наоперировала? Собрала, значит, из мертвеца суперсолдата, врач деревенский, держи, рыкнула из-за спины Альфа. Сунул руку назад, не глядя, взял бутылку. Второй рукой бросил винтовку, она на плече повисла, схватил из кармана зажигалку. Оставалось всего ничего, совместить. «Отходим, живо!» — крикнул я, щелкая кремнем. А тот давал одни только искры, пламя загораться не хотелось. Уже и второго Томми тварь смяла, ухватила одной лапой за голову, другой за плечо, и оторвала одно от другого. Еще и остальные мозгами захрустели, переваривая мой приказ, не вовремя. «Давай, давай, мне всего-то и нужно, что немного огня». Я зашагал назад, следя за тварью и щелкая кремнем. Усталость, вялость, слабость, оно все на задний план ушло, подавленное выбросом гормонов. Потом совсем херово будет, надо только это потом обеспечить. «Есть!» — вспыхнула промасленная тряпка Молотова. «Ну держись, урод!» А затем я облажался. «Хорошенько так!» Прямо звучно, бутылка-то не долетела, не хватило силенок добросить. Шмякнулась о дорогу, разбилась, горящее масло попало на безголового Томми. Ну, он стальной, ему не больно. Вот нам будет больно. Следующую. Живо. Снова в руках винтовка, теперь выстрел уже от бедра, куда-то в ту сторону. Снова попал, в колено твари. Оставшиеся солдатики пальнули вслед и, как обычно, не промахнулись. Только вот ублюдку вообще плевать. Он словно большой оживший кусман мяса, без всяких там костей и мышц. Подошел он к следующему автоматону, ударом сверху вниз вбил голову в плечи, до самых краев широкополой каски. А это сантиметров 30 металла в металл. Следующий Молотов. На этот раз зажигалка сработала сразу, фитиль занялся. «Держи, брось в него, ты попадешь», — хрипло крикнул я, повернувшись к Альфе. Вот прямо сказать, энтузиазма у нее не было. Мохнатыми-то руками лапами хватать горящую штуку. Дернувшись, она резко выхватила бутылку, отскочила в сторону. Я же вновь возился со скользящим затвором. Новый залп подходящих Томми, их осталось двое, и сейчас они выверенно полезли в патронные сумочки, за перезарядкой. «А-а-а!» — яростно крикнула волчица, бросая молотов. Обманчиво медленно, тот пролетел по дуге и врезался прямиком в безглазую морду твари. Разбился. Вся верхняя половина моментально вспыхнула, и вот тут-то наконец-то почувствовался урон. Тварь замешкалась. Осталось стоять на месте, хлопая по собственному горящему мясу, в визге раскрыв зубастую пасть. Я, тем временем, победил винтовку. Дрожащими руками вскинул ее, приник к прицелу. Глаза потихоньку заволакивало тьмой, но еще на выстрел другой хватит, и я совсем не собирался тратить их впустую. Целик, мушка и голова монстра совместились в прекрасную линию. Выстрел, и аккурат туда, где у него должен бы находиться мозг. Тварь пошатнулась, рухнула на колени, все так же при этом полыхая и пытаясь сбить пламя. Что, скотина, не нравится? Так добавим, давайте, штыком его, штыком, вперед. Осталось только подождать пяток секунд, пока мозги Томми переварит приказ. Можно перевести дух, немного, неизменно следя за движениями ублюдка, и вновь дергая затвор, надеясь, что он не вывалится от моих неловких потуг. Автоматоны наконец-то поняли приказ, и рванули в атаку, выставив винтовки словно стреляющие копья. Подбежали, синхронным движением воткнули штыки в объятую пламенем грудь твари. Взревев, та отбросила Томми словно игрушки, попыталась двинуться вперед, споткнулась, рухнула, вгоняя застрявшие в теле винтовки еще глубже, пока они не вышли из спины. «Марта, Ему этого хватит, догадался спросить я. Я бы рекомендовала уничтожить его нервный узел. Хозяин, громко, но спокойно, ответил автоматон. Ну и где он? Подойди и покажи на теле. А я прямо совсем устал. Уже и винтовку держать прямо тяжело, и руками, и спине. Тьма в глаза опять-таки, в приступ пошла, занимая все больше и больше поля зрения. Вы ослабли, хозяин. Я не просто так рекомендовала вам отдых. Позвольте мне взять это. Марта с легкостью выхватила мою винтовку, а у нее тоже штык. Вот с оружием наперевес Марта двинулась прямо к монстру. Я хотел остановить ее, но тут головокружение накатило, так что вместо слов вырвалось нечто невнятное, и Альфа подхватила меня и не дала упасть. Автоматон подошла к монстру. Тот взглянул на нее, ну, голову повернул, застыл, пылая, будто бы разглядывая, и затем вдруг взял и неестественно выгнул свою длинную шею, обнажая какую-то точку под ключицей. Вот в эту точку Марта и вколола штык, глубоко, по самый ствол, и монстр обмяк. Следом обмяк и я, оказался вдруг на коленях у Альфы, которая, с топором наперевес, то на меня озабоченно смотрела, то внимательно сканировала взглядом округу, и макушку мне поглаживала. «Приятно, вроде справились», – пробормотал я. «Молодцы, хорошо поработали, хорошая девочка». Глава 45. К деревне мы подошли уже ночью, без проблем. На самом деле, это я всех тормозил, плетясь медленнее улитки. Можно было проехаться на спине волчицы, она настойчиво предлагала всю дорогу, а я все так же настойчиво отказывался. Это не как в прошлый раз, когда ноги отказали, тут я уж мог и сам, и дошел. Деревня встретила нас темнотой и редкими огнями. Благо, часть этих огней была на стене, окружавшей защищенную часть, так что долго бродить в поисках церквушки не пришлось. Всего-то, вдоль стены пройтись, вообще раз плюнуть, после уже пройденного. А там во двор и в сарайчик, где располагалась вся остальная стая волчиц. Собственно, к сараю-то я даже подойти толком не успел. Оттуда, практически выбив дверь, вылетела волчонок и артиллерийским снарядом понеслась прямо ко мне, крохотным ушасто-хвостатым силуэтом в ночи. Точно бы с ног сбила. Но, к счастью, Альфа успела поймать ее на руки. «Ура! Вернулись!» Разбудила мелочь всех остальных радостным криком. «Куда ж мы денемся? Как там Эльза? Вчера и сегодня весь день спала, и святоша это нас не пускала. А мы соскучились. И по тебе соскучились». Умудрившись как-то вывернуться из схватки старшей сестры, волчонок запрыгнула на меня и ухватилась за шею. Я ошохнул, и, где стоял, там и сел, слишком уж устал и вымотался, да и колено болью вспыхнуло и практически сложилось. «Ты чего?» – удивленно спросила она. «Пришлось немного подраться. Ничего страшного, надо просто отлежаться. Что сделала эта ушастая?» «Ну, разумеется», – лизнула мне лицо, и затем мордой уперлась в шею, стремительно махая хвостом. Тут и остальные из сарая выбрались, даже не знали, к чему им приступить сперва, то ли к старшей сестре полезть, то ли ко мне, то ли вообще Марту изучить, тихо смирно статуей стоявшей позади нас. «Мне надо поспать», — устало сказал я. «Разбудите жрицу, пусть она пустит нашу новую спутницу к Эльзе, звать ее Мартой. Она не живая и не особо разговорчивая, так что не докапывайтесь до нее. Марта, слышала? Сейчас тебя отведут к пациентке, осмотри и, если возможно, начинай сразу работу с ней. Для начала, я перевяжу вас, хозяин. Вы важнее», ровным тоном ответил автоматон. «Угу, бездушная механическая служанка. Но сейчас нет никаких сил спорить, так что я просто рукой махнул и уснул прямо во время перевязки, когда Марта возилась с моим бедром. Чего-то там первые секунды чувствовал, а затем окончательно провалился в благословенный сон. В этот раз, просто сон. Хорошо просыпаться, когда никуда не торопишься, не собираешься идти и, вообще, законно отдыхаешь и набираешься сил. Солома, правда, задницу покалывает, но это с лихвой компенсируется разлегшимися вокруг девчатами. Альфа так вообще в наглую мне на грудь, как на подушку пристроилась, мелочь жалась к боку, да и остальные похрапывали вплотную. Как ни крути, а приятно. Пусть и откровенно жарко от тепла всех этих тел, а у стены смирно стояла Марта. От обносок ее уже вообще ничего не осталось, вся голая. Снизу вверх вид открывался любопытный, но не особо, потому что вся эта местная сексуализированная хрень уже как-то приелась. Вообще, монстры в городе были вполне себе неплохой такой свежей отдушиной. «Как там с лечением?» – спросил я. Марта слегка поклонилась, груди повисли, бла-бла. «Я проведу утреннюю перевязку, хозяин», — ответил автоматон. «Что до вашей спутницы, местная служительница церкви не допустила меня до нее», — цитирую. «Уйди прочь, порченное создание. Твои потуги — лишь оскорбление священного таинства целительского искусства». Конец цитаты. «Чего, блять, это ж она меня и отправила за ней, а теперь, значит, не пускает? Ну что за мразь двуличная-то? Сейчас разберемся. Сперва, перевязка, хозяин. Это мой долг и мое наслаждение, помогать вам. Угу». И вон тот темный цилиндрический силуэт под светлой полупрозрачной кожей у нее между ног, уходящий до самого пупка, тоже, наверное, чтобы мне помогать и наслаждаться. А этой хрени, между прочим, еще вчера-то не было. Будет домогаться, вгоню пулю в голову. Но сперва мы подлечим Эльзу, и горе любому, кто встанет на пути. От разговора проснулась Альфа. Пошевелила ушками, потерлась лбом о грудь и неохотно слезла, села, с наслаждением потянулась. Затем зыркнула с подозрением на автоматона и уступила место, та уже свой баул с медицинскими принадлежностями раскрыла. Очередная перевязка. На мой скромный взгляд, лишняя, крови-то на бинтах было не так уж и много, даже на бедре. Но целеустремленная и неостановимая механическая медсестра и слышать этого не хотела, потому пришлось посидеть и потерпеть процедуры, а затем сразу в церквушку. Жуя на ходу кусок сыра и запивая его холодной водой, какой-никакой завтрак, ведь сейчас еще раннее утро и поесть волчицам не вынесли. Рановато я поднялся, но удачно. Вопрос с лечением Эльзы надо было закрыть побыстрее, чтобы не висел над душой. С собой я прихватил Марту, ну и мелочь увязалась, вместе с одной из сестричек, Альфа осталась спать, вместо нее телохранителем пошла самая младшая из старших. Чего-то понял вдруг, что имени ее-то и не знаю, а сейчас спрашивать уже и неловко как-то. Церковь оказалась не заперта, и мы спокойно вошли. Зал пустовал, отчего в нем стояла на удивление спокойная и расслабляющая атмосфера. Вроде, просто ряды лавок и алтарь в дальнем конце, да лучи восходящего солнца на все это падают из окон, а все равно даже дышать как-то легче становилось. Раньше я такого не замечал.